Алан позаботился поставить ее креслице у камина, так что теперь Джулия сможет всегда быть в тепле. «Диана», Алан взял ее за руку. «Ты выйдешь за меня?» Она улыбнулась. От изумления она прикрыла рот ладонью. Она смотрела на него, расплывшись в широкой улыбке. На ее глаза навернулись слезы радости. «Да», — сказала она, коснувшись рукой его пальцев. «Да, Алан, я люблю тебя», — сказал Алан. «И я люблю тебя», — сказала Диана. «Джулия должна быть с нами», — сказала Диана, глядя на кресло. Она была благодарна за те чуткость и внимание, которыми обладал Алан, чтобы заказать эту вещь. «Так и будет», — убежденно сказал Алан. «Пора возвращаться», — проговорила Диана. Она была согласна вообще никогда не покидать этот дом, если бы с ними была Джулия. Сердце ее сжалось, когда она представила себе, что еще не вполне проснувшаяся дочь уже чувствовала, что матери возле нее нет. Пора было идти. «Я знаю», — сказал он. «Только я хочу сказать ей», — прошептала Диана, «что ты станешь ее отцом». Алан кивнул. «Джулия все уже знает. Она знает, что я собирался просить тебя». «Джулия знает?» Алан кивнул. «Я рассказал ей, что купил дом и хочу жениться на тебе. Тогда, в больнице, до нашей прогулки, я попросил у нее твоей руки, Диана». «И что же она?» — спросила Диана. «Как она отнеслась?» «Ну, она согласна», — сказал Алан. Сияя очами, Диана кивнула с пониманием. «Еще я сообщил ей, что хочу быть ее отцом», — сказал он. «Но ты знаешь, она уже слышала это и раньше». «Правда?» «Да», — сказал Алан. «Много-много раз. Каждый раз, когда ты выходила из комнаты, начиная со дня ее рождения, я говорил Джулии, что хочу быть ее отцом». «Так и есть», — сказала Диана, прижимаясь головой к груди Алана. «Ты уже ее отец». Он хотел сказать ей кое-что еще, прежде чем вернуться в больницу к Джулии. Он провел ее по нижнему этажу, через солярий, где Джулия могла бы сидеть и любоваться котелками, вплывавшими в гавань, на чудесную кухню, а оттуда, миновав короткий коридорчик, они попали в спальню. «Тут целая анфилада», — сказал Алан, — «с комнатами для нас и Джулии». «Совсем рядом», — обрадовалась она, увидев двери в стенах. «Да, на первом этаже», — сказал Алан. «Теперь тебе не придется носить Джулию по лестницам». «О, Алан», — сказала Диана. «С этого момента я всегда буду с тобой, Диана», — проговорил Алан, «чтобы заботиться о тебе и Джулии. Ты будешь счастлива, обещаю». «Я уже счастлива», — сказала Диана, глядя в глаза самого лучшего человека на земле. «Ты даже не представляешь, что ты дал мне? Это ничто по сравнению с тем, что я получил от тебя», — сказал Алан, целуя ее и подведя к месту, где, как ей думалось, они могли бы поставить свою кровать. Он расстелил на твердом полу свой пиджак, и они улеглись на него. Смотря друг другу в глаза, они долго лежали, не разжимая крепких объятий. Диана слышала, как бились в унисон их сердца. Перевернувшись на бок, она запустила руку ему под рубашку. Она вспомнила о том, как они впервые принадлежали друг другу. «Пусть тебя согревает моя любовь», — сказал ей тогда Алан. Он сделал все, чтобы ей было легко и приятно. Она прижалась к его груди, чувствуя бесконечную нежность. Она изнемогала от желания сделать его счастливым. Ее рука начала медленно расстегивать пуговицы на его одежде. «Ты не должна», — сказал он. «Пусть тебя согревает моя любовь», — тихо ответила она. Алан закрыл глаза, и она видела, что он собирается с духом. Очень нежно она ласкала его тело. Она провела пальцами по его груди, по плоскому животу. Наклонив голову, поцеловала его в губы. Диана еще никогда не брала на себя роль ведущей стороны. Обычно все было наоборот. Она лежала на спине, проваливаясь в эмоциональный водоворот и сполна получая наслаждение, что он дарил ей. Больше она ничего не умела. Мастерство в искусстве любви не приходит сразу. Для этого требовалось время, и Алан был терпеливым и добрым учителем. Даже сейчас он приподнялся, желая положить ее на спину. Он хотел ласкать ее, заботиться о ней, дать ей почувствовать его любовь, в которой она так нуждалась. Но Диана хотела этого же для него. «Тише!» — покусывая его ухо, шепнула она. «Не шевелись!» «Но у тебя же боли в позвоночнике!» — возразил он. «Со мной все нормально». Не спеша, ласково и нежно она раздевала его, сопровождая поглаживание его кожи жаркими поцелуями. Она сняла с него брюки. Он извивался под обжигающими прикосновениями ее пальцев, но она легко надавила его на грудь, принуждая его быть спокойным. Потом Диана разделась сама. Зимний свет проникал в высокие окна, и спрятаться от него было негде. Но она и не собиралась этого делать. Она хотела отдать ему каждую частичку своего тела. С раннего детства Диана привыкла стесняться. Более 10 лет она не помнила, что у нее были груди, бедра, ноги, плечи. Но сейчас, сбросив рубашку, она увидела и глаза Алана, и увидела, что он любит в ней все. Она хотела подарить ему все это. «Ты прекрасна», — прошептал он. «Слишком худая», — чуть не сказала она. «Слишком костлявая, угловатая и недостаточно мягкая». Но она не стала ничего говорить, просто накрыла его рот своими губами. После долгого поцелуя их уста разомкнулись. Диана подумала о своих пустых опасениях и о том, как они испарились в мгновение ока. Алан назвал ее прекрасной, и любовь в его глазах заставила ее поверить в эти слова. «Это наш дом», — думала она. «Наш дом. Это наш первый раз в нашем новом доме». Струясь сквозь толстое свинцовое стекло, свет рисовал радуги на полу. Этот человек столько сделал для нее. Он изменил течение ее жизни. Благодаря ему, его нежности и ласкам, Диана увидела мир другими глазами. Теперь настал ее черед облажать Алана. Направив его в свое лоно, она ощутила, как ее с головой накрыла волна блаженства. «Алан», — шептала она снова и снова, — «я люблю тебя, Диана», — повторял он, — «я люблю тебя». Их глаза встретились. Диана прильнула к нему, накрыв его тело своим. Поворочившись, они каким-то образом оказались на боку, все так же оставаясь одним целым и двигаясь в ритме, напоминавшем ей волны прибоя. Гавань находилась совсем рядом, близко от их дома, буквально за окном.